Глава 24. Маркус. Дежавю — паршивое чувство. Мне больно и физически, и морально. Но разбитые кулаки — ничто по сравнению с ноющим сердцем. Мередит обошла своих родителей, хотя я не думал, что это возможно. Я ненавидел Сьюзан и Генри за предательство, за то, что сломали меня. Однако сейчас я понимаю, что их поступок лишь надломил меня. Мередит же взяла гребаную кувалду и со всей силы ударила по моему сердцу. Даже если поступок был совершен от обиды, мне все равно больно. Переспать с моим же сыном. Что было бы, если бы я ответил ей? Сказал бы, что люблю ее каждой клеточкой своей души еще с момента, когда она наставила на меня дуло. А может и раньше. Я люблю Мередит, черт возьми, до сумасшествия. Я поступил бы паршиво, как эгоист. Кайл — ветреный парень в силу возраста, но он никогда не говорил мне, что увлечен кем-то как человеком, поэтому я воспринял его слова всерьез. «Тут пронесся ураган?» Кайл заходит в спортивный зал и присвистывает. «Что за черт? Ты же недавно его обставил!» Я поднимаю глаза на сына и пытаюсь придумать оправдание. Зал разгромлен. Несколько тренажеров сломаны, а окно и зеркало разбиты. Моя боль вырвалась, и я обратил ее в гнев. Он выбил все мысли из моей головы, но страх Мередит еще сильнее расстроил меня. Не хочу, чтобы меня боялись люди, которых я люблю. Я не мой отец. Я очень неудачно положил штангу, потерял равновесие, и все посыпалось, как фишки домино. Выдохнув, кидаю стекла в ведро. «Ты что-то хотел, Кайл?» Парень подходит и помогает убрать осколки и другой мусор. Он слишком долго молчит, и я повторяю свой вопрос. Тогда Кайл вздыхает и отвечает, что хотел поговорить о Мередит. «Что, черт возьми, он хочет мне сказать? Ты переспал с моей женщиной, и я просто не могу ничего слушать». «Думаю, это не мое дело, Кайл». Каждое слово выходит из горла тяжело, словно раскаленный металл. «Вы взрослые, и ваше дело, если вы...» «Мы не занимались сексом», — перебивает меня сын. Я поцеловал ее, но Мередит оттолкнула меня и сказала, что влюблена в кого-то. «Ты не знаешь, кто это может быть?» «Вы были долго здесь вдвоем, и ты должен был заметить, если бы она с кем-то встречалась». Облегчение. Радость и вина. Я не поверил ей, потому что давно усвоил урок о подлости людей, но мне не следовало сомневаться в ее честности. Мередит не врала, а я доказал, что недостоин ее. Наговорил ей ужасных вещей, но это все равно ни черта не меняет. Если она каким-то чудом сможет простить меня, и мы скажем Кайлу правду, то он поймет, что мы ему лгали, и я лишусь его доверия. Я должен ставить его на первое место. Да и Мередит найдет партию лучше. Мы не пара из мелодрам, которая будет вместе, несмотря ни на что. Мы живем в паршивой реальности, в которой между нами 15 лет и куча скелетов. Обида перерастает в отчаяние. Я безумно хочу быть с Мередит, открыто любить ее и даже построить будущее. Однако давно усвоил, что не все желания могут сбыться. «Здесь я тем более не помощник». Выдавливаю из себя и, бросив весь мусор, направляюсь к выходу. Резко останавливаюсь, потому что не могу не задать один вопрос. «А где, кстати, Мередит?» Уже стемнело, а она так и не вернулась. После звонка незнакомца я предпочитаю знать, где она, а лучше видеть ее рядом. Кайл выглядит немного обиженным. Возможно, он ожидал, что я дам ему совет, как покорить мэр. Это было бы слишком. Извините. Я отступил. Сколько еще мне надо отдать от себя? Многого ли я лишусь еще? Я устал. Я просто устал. «Мэр осталась у Лекси», — выдает Кайл, и мои глаза ползут на лоб. Кажется, драма не закончится никогда. «Знаю. Пожалуйста, не нагнетай. Не видать мне мэр, как свой затылок. Может, сходим к Лу, пока мы остались в чисто мужской компании?» Я качаю головой, отказываясь от не очень заманчивого предложения. Лу, насколько я знаю, взяла первый отпуск с открытия бара и свалила в Доминикану, что оказалось не вовремя, учитывая всю неразбериху. Сидеть в Лу и отшивать официанток — совершенно не то, чем я хочу заниматься. «Давай тогда посмотрим игру», — бурчит Кайл. «Сегодня играют Лейкерс». «А вот это неплохо. Спортивный канал и пиво». Говорю Кайлу, что спущусь через минуту. Дожидаюсь его ухода и набираю номер Лекси. Я просто позвоню и узнаю, в порядке ли Мередит. «Маркус, чего тебе?» Не скажу, что Лекси отличается вежливостью, но и так грубо она со мной не говорила. «И тебе привет, маленькая ведьма!» Хмыкаю я. Пытаюсь собрать все силы в кулак и выдавить из себя вопрос. «Слушай, Лекси, мэр у тебя? Уже поздно, и я бы хотел убедиться, что она у тебя». Слишком много слов и оправданий. Это звучит подозрительно. «Она уехала пару часов назад», — отрезает Лекси. Ее голос немного вздрагивает, когда она добавляет. «Я не знаю, куда». Сердце пропускает удар. Первой мыслью становится Нью-Йорк, а затем в памяти проносится злосчастный звонок, и я едва не падаю. «Почему, черт возьми, ты не по...» Не успеваю договорить, потому что Лекси выпаливает. «Я знаю все о вас, Маркус! Проклятие! Как ты это допустил? Ты ее любишь?» «Лекси, я... все сложно». Выдыхаю я с трудом. «Знаю, что произошло между вами с Кайлом. Мне жаль, малышка». Лекси всхлипывает. «Бедная девочка. Она не должна была попасть в эту грёбаную паутину вранья. Мы все виноваты. И как распутывать этот клубок?» «И она грубила ей». Лекси вновь шмыгает носом. «Мне очень жаль. Передай Мередит, что я полная дура и прошу прощения. Надеюсь, она скоро вернется». «Я тоже». «Господи, мэр, где же ты на этот раз?» Звонки и СМС не увенчались успехом. Мэр не отвечает. После третьего десятка я решаю спуститься к Кайлу и подключить его. Он звонит, но Мередит снова сбрасывает звонок. Все наши попытки — глухой стук в стену. «Дьявол! Она же могла улететь в Нью-Йорк!» — шипит Кайл. Отрицательно качаю головой. «Я позвонил заведующей делами семьи Вандермейров и проверил, где ключи от квартиры на Манхэттене. Она никак не попадет туда. А денег на отель на все лето ей не хватит. Она выйдет на связь в ближайшее время». Скорее я успокаиваю себя, а не Кайла. Волнение, страх и невыносимая боль. Выхожу на улицу. Поднимаю глаза к ночному звездному небу и взмаливаюсь про себя. «Боже, я не обращался к тебе многие годы, но прошу, хотя бы сейчас помоги. Убереги мою любимую. Не так, как меня. Просто помоги ей уцелеть». «Пап!» — кричит Кайл из гостиной. «Мэр написала!» На ватных ногах вступаю к нему. Сын показывает мне короткое сообщение. «Я в порядке. Вернусь через пару дней. Мне надо проветриться». Облегченно выдыхаю. Мередит вернется. Пусть и не ко мне. Я хочу, чтобы она вернулась. Мередит ушла из дома 4 дня назад, и до сих пор от нее больше не было вестей. Все те дни, что мы провели в неведении, я почти не спал. С работой тоже не клеилось. Все чертежи получались ужасно и не соответствовали требованиям заказчиков. Время переваливает за полночь. Кайл час назад уехал к очередному другу, а я остался мучиться в постели. Раньше мой дом казался пустым и слишком большим, но сейчас эти стены давят на меня. Не могу больше лежать, мне слишком жарко. Выбираюсь из постели и подхожу к лестнице, когда внизу слышатся шорохи. Дверной замок щелкает. Что-то Кайл рано вернулся. Сердце на мгновение замирает, и я встаю, как вкопанный. Что, если Мередит вернулась? Одна мысль о возможности взглянуть на нее заставляет меня побежать в коридор. Капюшон и ночь прячут лицо. Но я могу рассмотреть мягкие пряди и изгибы фигуры, к которым прикасался не один раз. Дыхание перехватывается. Все тело парализует. Мэр тихо снимает обувь, желая остаться незамеченной. Но я включаю свет. Девушка резко выгибается. Ее глаза сощуриваются от резкой вспышки. Лицо любимой вытягивается, но она тут же собирается и надевает маску хладнокровия. Мэр Эдит все еще считает, что я злюсь на нее или даже ненавижу. Мы должны поговорить. Жаль, что я понял это лишь сейчас. Мэр, и что сказать? Хочу признаться в любви, броситься в ноги, но ведь я решил, что не могу быть эгоистом. Не с Мэр Эдит. Не надо. Девушка поднимает руку, приказывая мне замолчать. Я опоздал. Я ехал 10 часов и не хочу сейчас слушать нотации, саркастические комментарии или очередные сравнения с матерью. Увольте. Я наслушалась от тебя всякого. Хочешь презирать меня, ладно, но делай это молча, не смешивая меня с дерьмом. Мэр Эдит устало стягивает с себя толстовку с буйволом, символом штата Вайоминг. Проходит мимо меня, закинув ее мне на плечо. Машинально хватаю ее за плечо, заставляя остановиться. Ее равнодушный взгляд безумно злит меня, и я, вопреки ее просьбе и здравой логике, начинаю ее отчитывать. «Где ты была? Почему ты не позвонила? Ты не подумала, что за тобой мог следить тот отморозок? Полиция до сих пор ничего не нашла, а ты решила развеяться? О чем ты думала, черт возьми?» Мередит выхватывает свою руку, съеживается и огрызается. «Я думала о том, что мне разбили сердце. Надоело опускать глаза и оправдываться. Я думала о себе, понятно?» Мой голос срывается на гортанный рык, и я повышаю голос. «Глупая! Мы думали, что тебя убили или...» Закрываю рот до того, как сказал, чего боялся больше всего. Озвучивать это ужасно и хреновее, чем эгоизм. Нельзя даже допускать такие мысли. «Или что, Маркус?» В глазах Мередит загорается интерес, хотя лицо остается бесстрастным. «Что могло еще тебя беспокоить хотя бы секунду?» Зажмурившись, я выпаливаю. «Или что ты уехала? Вернулась в гребаный Нью-Йорк или решила уехать на учебу в Англию? Добровольно покинула нас? Меня? Если бы ты ушла, мне бы пришлось привыкать жить без тебя. Без твоих краснеющих щек, когда ты смущаешься от каждого приятного слова. Без самой доброй и искренней улыбки во всем мире. Без оленьих глаз, смотрящих на меня каждый день. Я не могу представить себя, если не услышу твой мягкий смех и не увижу ангельские волосы, рассыпанные на подушке или моей груди. Внутренний голос или сердце говорит, что я должен договорить, сказать те самые 3 слова. Но страх или нечто такое же тупое заставляет меня заткнуться. Открываю глаза, чтобы посмотреть на Мередит. Ее глаза наполняются слезами. Губы приоткрываются. На мгновение кажется, что Мэр смягчается, но девушка тут же вырывает свою руку и сдавленным голосом произносит. «Этого недостаточно, Маркус. После всех твоих слов, сказанных раньше, этого не хватит». Я не могу забрать свои слова назад. Но закончим на этом. Наш договор. «Я люблю тебя, Мередит». Затыкаю ее. Девушка удивленно распахивает рот, и я подаюсь порыву и целую ее. Одной рукой подхватываю ее и поднимаю в воздух, продолжая сплетать наши губы и языки. Мередит колеблется, и я мечтаю, чтобы она меня оттолкнула, накричала, ударила, все что угодно, лишь бы не отдавалась мне. «Мэр, будь умнее. Я последняя сволочь. Пожалуйста, не делай этого. Не люби меня, не отдавай мне свое сердце и тело». Но Мередит не слышит мои мысли и принимает меня, прижимаясь ко мне всем телом. Свободной рукой расстегиваю ширинку на ее джинсах, пальцами залажу под трусики и подушечками провожу между складок. Влажная и готовая. Всегда. Мэр выгибает спину, и я понимаю, что мы не сможем добраться даже до дивана. Усаживаю ее на лестницу и отрываюсь. Свет из коридора светит на ее лицо и правую часть тела. Сердце завывает от того, что в ее прекрасных сине-зеленых глазах ни проблеска сомнения. Черт, не могу сдерживаться. Не с ней. Я слишком слаб. Впиваюсь в ее губы еще раз и тянусь к краю маленькой белой маечки. Только сейчас замечаю, что на ней нет бюстгальтера. Пышные набухшие груди выпрыгивают перед моим лицом, а твердые соски так и просят их ублажать. Откидываю хлопковый клочок ткани в сторону и, облизнувшись, шепчу. «Надеюсь, у тебя больше нет такой одежды, иначе я выкину ее. Никто не должен видеть эту красоту». Мэр хихикает, и это просто невероятно сексуально и мило. Сажусь на колени между ее ног и целую каждый прекрасный комочек, вбирая их в рот и посасывая. Мередит втягивает воздух сквозь зубы и стонет. От ее сладостного вскрика, когда я слегка прикусываю ее левый сосок, моя голова кружится. Тихий, почти мертвый голос разума все еще твердит мне о том, что это наш последний раз. Я должен запомнить каждый изгиб тела Мередит. Ее родинки, родимое пятно на пояснице, светлые волоски и мягкую бархатистую кожу. Больше я не смогу этого увидеть и потрогать. Я увлекся грудью, Мэр, поэтому приподнимаюсь и целую ее лицо. Губы, веки, щеки, все, что попадается. Она отвечает. Все происходит сумбурно, неаккуратно, словно если мы не займемся сексом, то мир взорвется. Отрываюсь от ее рта, кидаю быстрый взгляд на бедра Мередит. Вновь смотрю в ее глаза и прошу, или скорее приказываю. «Откинься назад и приподнимись». Мэр послушно делает, что я сказал, и я стягиваю с нее джинсы вместе с милыми красными стрингами с белым сердечком на лобке. Раздвигаю ее ноги. Розовые складки так и умоляют, чтобы я их ублажил. Мэр упирается локтями о ступеньки. Наше положение отнюдь не самое удобное. Но кому это важно? Уж точно не двум разгоряченным влюбленным. Наклоняюсь и сперва целую внутреннюю сторону бедра, проводя влажную дорожку до самой киски. Мой язык начинает кружить вокруг клитора, а затем перемещается к узкому входу. Сладкая Мэр, ты не представляешь, как мне это нравится, раздвинь ноги чуть шире. Шепчу я, лизнув ее маленький клитор. Ты такая послушная, когда одурманена желанием. Маркус, прошу. Мой член болезненно пульсирует, когда я довожу любимую женщину до оргазма. Я хочу заявить права на нее, назвать своей, но мой единственный способ быть ее партнером — назвать своей женщиной. Быть сейчас с ней, заниматься любовью, делать ей приятно. Поцелуй должен был быть нежным, но не получилось. Губы Мередит сводят меня с ума, и я сдвигаю свои штаны, высвобождая член, и вхожу в нее. Тепло окутывает меня, и я готов кончить сейчас же. К черту презервативы, к черту затекшие колени. Толчки плавные, а бедра Мередит двигаются мне навстречу. Мои синие яйца наконец расслабляются после первого оргазма прямо в ее лоно. Чуть отдышавшись, я целую ее потную шею. Мередит приходит в себя и тяжело дышит. Выхожу из нее и сажусь на ступеньку. Мой друг готов к следующему раунду. «Садись на меня, как в прошлый раз», — задыхаясь, указываю я. Мередит медленно и аккуратно садится на мой член и начинает скакать на нем. Ее прыгающие груди, запрокинутая голова и приоткрытая от стонов рот — самое прекрасное, что я когда-либо видел. когда мы без сил падаем на лестницу, голос разума усиливает свое влияние и забирает контроль у сердца. Натягиваю штаны, встаю и зажмуриваюсь. Мэр встает на ноги, подобрав свою одежду. «Прости», — хриплю я, поднимаясь с лестницы. «Я не должен был этого делать». «О чем ты?» Мэр натягивает майку на голую грудь и недоуменно смотрит на меня. В горле встает ком, но я должен исправить все. Этот раз был последним. Больше я не прикоснусь к Мередит. «Секс ничего не меняет», — отрезаю я. «Ты все еще нравишься Кайлу, а я не хочу причинять боль сыну. Все кончено». Мередит хмыкает с досадой и неким презрением, будто не удивлена. Не могу смотреть ей в глаза. «Я тебя поняла, Маркус», — говорит она и, развернувшись, уходит. Она покидает меня, а утром нашим отношениям приходит конец, потому что Кайл зовет Мэр на свидание, и моя любимая соглашается.